в моих руках искренние мои. Подлинное завещание старца Досифея. В правой ладони схимника блеснул старинный ковчежец. В левой он держал книгу с золотыми листами. Неисповедимыми путями футляр с завещанием и золотая книга оказались под корнями молодого кедра. Сей кедр был приготовлен к посадке в святую землю на склоне утеса. Несколько дней назад ковчег с завещанием был тайно изъят из хранилища. Но по воле Божьей даже зло в конечном счете служит добру. А сейчас я исповедую перед вами, искренние мои, свои жестокие и нераскаянные грехи и покаюсь за всех. За свое долгое молчание и покорность, за молчание церкви по поводу расстрела у Белого дома, за молчание о ковровых бомбежках в Чечне. Ту минуту, когда с лица земли стирались города, мы освящали новые храмы. Мы молчали о голодных обмороках учителей, о глуме и о смеянии, которому подвергли русский народ. Мы отреклись от правды. Мы до сих пор боимся причислить к лику святых наших убиенных парней, воинов-новомучеников, не снявших креста перед сворой сатанинской. Первый шаг к спасению прост. Только пожелать быть лучше. Господь и в намерении целует. Но сказать правду сегодня равносильно покаянию. Надо признать, что понимание истинного монашества ныне почти утрачено нами. Даже мы, монахи, позабыли, что суть монашеской жизни есть любовь. Монах есть исполнитель всех заповедей Божьих. Но все заповеди, данные нам от века, сводятся к двум. Первая из них – возлюби Бога всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостью твоею. И вторая – люби ближнего твоего, как самого себя. Эти две заповеди совмещают в себе весь закон, и вся жизнь монаха есть эта надмирная любовь и клятва. Именно таким иноком и был Досифей. По любви его великой к людям и ко всей живой твари являлись чудеса и дивные исцеления. В сушь отворялись кладези и сходили на земь благодатные дожди. Из жития Досифея известно, что сей муж никогда не открывал лица своего и видом был подобен отроку. Волосы имел долгие, русые, а голос медвян, яко отрочь. А бороды не имел совсем. Странное описание для святого отца. И были к тому причины. Преподобный Досифей чудотворец был женщиной.